Оу? А вы помните, что мы в старые времена в 33-м году? Я думаю, в 33-м году. Ты помнишь такую песенку, посвященную Лене За? Это которая? Подожди. Вы люди, дети и весна. О, Господи. Даже это всплыло. Ну, это попозже именно. То, что написано пером. Простите, пером это не написано. Это я пою. А выступление с Смержевским в рок-клубе, оно что означает в истории аквариума? Или это было просто эксперимент? Ну как, в общем, это было... Была такая ситуация, в которой аквариум был закрыт наглухо, а его нужно было срочно открыть, чтобы нам открыли передачу на телевидении зарубленную. Вот. Передачу, естественно, не открыли. Вот. А я получил возможность делать то, что мне нужно, не только в рамках аквариума, а еще официально зарегистрирован в рамках какой-то другой группы, которая не имеет постоянного состава. Вот. А Мержевский и Пумпян там были только потому, просто что я их предыдущим вечером встретил в Сайгоне. Откуда они музыканты хорошие, то я просто сказал им, какая приблизительная тональность будет. Вот, и они все это сыграли. Вот, и в ЛДХС зарегистрирована группа Бориса Гребенщикова. Но ты думаешь, что это вещь, которая никого не обманет, но это полезно иметь запасной выход. Ну, потому что не все можно играть с аквариумом, некоторые вещи можно, но тяжело играть с аквариумом. Так, у меня есть ход еще сбоку. Ну, в общем, это был выступление было исключительно для того, чтобы удовлетворить разнообразные официальные запросы. Но, к сожалению, этот ход не помог. Передачу так и закрыли. Вот. А чего вам еще такого спится? Я в прошлый раз много пил разных вещей, не спрашивая. Движение в ту же самую стиль. Движение? Не спрашивай. Думаете, я его вспомню?